Для него ночь прошла спокойно. Он и не заметил, что одного вахтера убили, а другого связали. Все случилось в другом здании, и грабители действовали тихо. Но уж это не пистолет. Тут я не вижу ничего особенного. Поручик, как казалось, не разделял мнение начальника. Несмотря на это, следует допросить его особо внимательно. Вызови еще раз, я сам с ним поговорю. Послушай, Стефан, а эта девушка, мы должны ее, черт возьми, найти. Все данные сестры и адреса были проверены, но это ничего нового не дало. Она давно не бывала у своих родных. Как это? А тетка, у которой она прописана? За исключением тетки. Но и она не видела племянницу уже неделю. Может, она ее прячет? Возможно, но скорее нет. Это порядочная женщина. Она огорчена и жалеет свою племянницу. Очень она привязана к этой Анке. А если что-нибудь и знает, то тебе не сказала, боясь ей повредить. Да, поручик почесал за ухом. Вполне вероятно. Поговорю с ней еще раз. Нет, этим я сам займусь. Поговорю еще с парикмахером, ну, тем, с Новолипок. Может, удастся что-нибудь выяснить. Еще есть Кароль. Ах, этот журналист, если он действительно тот, за кого себя выдает. Кино и пресса — две профессии, с помощью которых молодые люди чаще всего подлавливают девушек. Наверняка так будет и в этом случае. Надо попробовать. Интересно, сколько может быть журналистов по имени Кароль? Придется немножко побегать, не без удовлетворения в голосе заметил майор. Ты должен исходить из данных, которые облегчат тебе задание, а именно возраст и какой из себя. Лет не больше 30 и представительный, если так заморочил ей голову. Заморочил голову наверняка только потому, что переспал с ней, проворчал поручик. Да, это ускоряет эмоциональный процесс, особенно у женщин. Ох, шеф, если бы у меня была такая практика, вздохнул поручик. Выдма притворился, что не расслышал замечания, и продолжал. На слишком многое не надейся, ибо даже если окажется, что этот Кароль журналист, и ты отыщешь его, выяснится, что они только что познакомились, следовательно, многого о ней он не знает. А встречаться она с ним прекратила. И это что-то даст. Тебя не удивляет, почему она так старательно заметает за собой следы? Может, она замешана больше, чем нам кажется? Именно это я и подозреваю. Записки Анатолия Сарны. Адрес пансионата «Белая чайка» я узнал на стоянке такси возле вокзала, а спустя 10 минут уже был на месте. Пансионат — двухэтажная вилла с изломанной линией крыши и датой 1910, выбитой на полукруглом фронтоне стены, находился рядом с парком, расположенным у южного пляжа. Была вторая половина сентября, и у меня не возникло никаких трудностей с наймом комнаты. Черноволосая девушка внесла мой чемодан наверх, пообещав быстро организовать завтрак. Придя в себя и приняв душ, я спустился в столовую. Действительно, завтрак уже был готов. Сезон окончился, и только несколько столиков было занято. За завтраком я искал взглядом заведующего или владельца пансионата. Установил, что им является женщина, сидящая в углу зала. Она разговаривала с каким-то мужчиной. Я ждал удобного случая, чтобы обратиться к ней. Наконец, женщина осталась одна. Тогда я поднялся и подошел к ней. Кивок головой был ответом на вопрос, не может ли она уделить мне немного внимания. «У меня возникли трудности», — начал я заранее продуманный разговор, «из которых без вашей помощи мне не выбраться». «Что же это за трудности?» — заинтересовалась она. «Зал уже был почти пуст, и я мог говорить относительно свободно. Я приехал сюда, к сожалению, не отдыхать, но и не в командировку», — предупредил я с улыбкой, «так как я не журналист и не инспектор. Я просто художник из Варшавы. Вот мое удостоверение. Тут я вытащил книжечку и, раскрыв, положил перед ней.